Глава 6. Зал без дверей. Пока Жан Смельчак, обратившийся в источник, журчал в песках пустыни, феи из международного синдиката собрались на Генеральную ассамблею. Это была ассамблея второго созыва, и на ней заседало 1500 делегаток, чтобы обсудить дальнейшую его судьбу. Одна из делегаток, фея косого взгляда, откровенно пожелала навеки вечные оставить Жана Смельчака в пустыне. Пусть себе бьет ключом до скончания времен. Она только предложила переместить его в деревеньку «Сельский рай». Такую поэтичную, но, увы, такую грязную. Население ее уже который год напрасно вымаливает в палате депутатов общественную колонку. А без нее в деревне негде лица умыть. Взявшая затем слово фея «добрая душа» в принципе соглашалась со своей товаркой. Слов нет, вечный источник идеи отличная. Но надо при этом сделать так, чтобы вода в ней была чудотворной. «Пусть этим утешится бедный Жан», — добавила она. Фея тусклого огня согласилась с доводами предыдущего оратора. И, наконец, фея, у которой все дома, выслушав все благоглупости своих подруг и обдумав все их нелепые предложения, подняла свой мудрый перст. «Коллеги, не издевайтесь над этим несчастным Жаном. Мы уже столько пичкали его всяческими нравоучениями, столько подвергали самым немыслимым мукам и испытаниям, между нами говоря, очень дурного вкуса. Так прекратим же эти преследования. Ведь они не только недостойны, но и бессмысленны. И навсегда оставим его в покое». Она поднесла к губам кубок с водой и, выдержав паузу, добавила: «Итак, я вношу на ваше рассмотрение следующие предложения, которые несколько нарушают наш устав. Во-первых, снова превратить источник в Жана Смельчака с его прежней головой, прежним телом, прежними руками и ногами. И, во-вторых, признать за Жаном Смельчаком его неотъемлемое право пользоваться абсолютной свободой и поступать по своему разумению, избавив его от нашего надзора и нашего волшебного искусства. Кстати сказать, оно изрядно устарело и нуждается в срочных реформах». Участницы ассамблеи с яростью атаковали оба предложения феи, у которой все дома. Тем не менее, несмотря на возражения раздосадованных оппоненток, ассамблея все-таки приняла первую часть программы. Решено было вернуть Жану человеческий облик. Но второй пункт феи провалили со свистом и воем, излив до конца свой гнев. «Мы рождены, чтобы строить козни смертным! Это наша профессия! Мы не какие-нибудь бездельницы! Долой! Долой изменницу! Выгнать ее вон! К чертям реформы! Да здравствует волшебная палочка!» Эта буря выкриков, завываний и проклятий, не счесть бокалов воды, выпитых при этом распаленными феями, продолжалась далеко за полночь. Спор закончился лишь на рассвете, и все устали до смерти. Большинством голосов полусонные феи приняли такую резолюцию: Жана Смельчака направить в зал без дверей, поручив его неусыпному надзору феи мечты. У феи мечты опыт был невелик. Она недавно прошла курс в университете магии, поэтому она очень разволновалась, получив такое ответственное задание, и робко пролепетала: «А что я должна с ним делать?» «Все, что тебе взбредет в голову, доченька», — посоветовала ей дряхлая фея со слуховым рожком, вечно направленным не туда, куда надо. «Только придерживайся устава. Боже тебя упаси нарушить устав». Настало утро, и фея-председательница закрыла ассамблею. Было холодно, и все участницы собрания с нескрываемой радостью поспешили укрыться в своих дворцах, где занялись на досуге домашними делами. Ну а какие могут быть дела у фей? Натереть воском волшебные палочки и уложить их в замшевые футляры? Отполировать до блеска звезды в волосах и лежа на шелковых подушках вышивать золотыми и серебряными нитями нескончаемые волшебные ковры? Как только все разошлись, фея мечты дала волю своей злобе. «Вот еще навязали на мою шею этого проклятого Жана. И что хуже всего, в голове у меня так пусто, как никогда. И, дрожа от ярости, она отправилась на чародейный склад, где хранился Жан-Смельчак, разобранный на части. В одном углу лежал его палец, в другом — левая рука. С потолочной балки наподобие свиного окорока свисала правая нога, а левая высовывалась из старинного сундука, тращенного жучком-древоточцем. Голова, завернутая в солому, хранилась отдельно, в корзине для винограда. Фея мечты терпеливо собрала все эти части тела, перенесла их в зал без дверей и как можно плотнее склеила разрозненные куски Жаана. Судорожно перелистав краткое пособие для образцовой феи, она начертала в воздухе 2 или 3 магических знака и, не доверяя себе, склонилась над Жааном. Все ли предписания устава она выполнила? А вдруг нарушила какую-нибудь секретную инструкцию? «Ну, вздохни же, вздохни, пожалуйста», — умоляла фея. И она не находила себе места, пока Жан-Смельчак и в самом деле не задышал. Сомнений не было, грудь его слабо, но равномерно поднималась и опускалась. Как хорошо. Фея мечты пощупала его пульс, сердце работало. «Тра-ля-ля», — промурлыкала ликующая фея. Спустя несколько секунд Жан-Смельчак открыл правый глаз. Потом левый. Наконец он чихнул. И не успела фея глазом моргнуть, как он уже стоял посреди зала, целый и невредимый, поднимая и опуская руки по правилам зарядки. Надо же было восстановить дыхание. Какое это счастье быть человеком, дышать и слышать, как бьется твое сердце. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Бурно радуясь воскрешению из мертвых, Жан не забыл и про фею мечты. Он бросил на нее полный признательности взгляд. «Это ты меня склеила?» — спросил он. «Да, я». «Спасибо тебе». И, окончив гимнастику, он сказал. «А теперь не будешь ли ты так добра показать мне, где находится дверь в этом зале без дверей? Хочу на волю». «Ты просишь показать тебе дверь 4-го измерения?» «Вот-вот». «Не могу». «То есть как это не можешь? Почему?» В оправдание фея сослалась на устав. «Понимаешь ли, в соответствии со статьей 2457 Генеральная Ассамблея поручила мне утешить тебя после всего того, что ты перенес по нашей воле». «Ах, вот как! Да чего трогательно!» — язвительно проговорил Жан-Смельчак. «А кто ты такая, чтобы меня утешать?» «Я фея мечты. И всегда готова быть твоей покорной служанкой», — представилась фея, послав Жану улыбку, предписанную уставом. И в тот же миг она решила: надо применить к Жану-Смельчаку положение, предусмотренное 110-м параграфом статьи 2058, которая рекомендует использовать обольщение смертных как наилучший способ подчинить их себе. В данном конкретном случае это обольщение должно заключаться в том, чтобы ослепить жертву своим могуществом, посулив ей осуществление самых, на первый взгляд, казалось бы, неосуществимых желаний. «Да, я фея мечты», — повторила она. «Я к твоим услугам и могу исполнить любое твое желание, пусть даже самое несбыточное». «Самое несбыточное? Ты это всерьез?» «Да, клянусь тебе». И простодушный Жан-Смельчак попался на удочку. Он тут же принялся строить воздушные замки один причудливее другого. «И я могу просить все-все, решительно все». «Все, только знаешь ли, с одним условием. Осуществленное желание по уставу закрепляется за тобой только на 5 законных минут». «Всего-навсего на 5 минут», — разочарованно протянул Жан. «Ну не будь же скрягой, продли срок». «Сожалею, но это невозможно. На больший срок у меня нет полномочий. Ничего не могу поделать, таков устав», — пролепетала фея. Жан-Смельчак приуныл и сник. Однако любопытство взяло верх. В глазах его блеснули жадные искорки, и он воскликнул. «Знаешь что, голубушка, выпиши-ка мне чек на 400 миллиардов фунтов, помноженных на 1 миллиард миллиардов. Тотчас невидимая рука протянула ему чек, и целых 5 минут новоявленный мультимиллиардер расхаживал по залу без дверей, приговаривая: «Я самый богатый человек на свете! Богатейший! Я по горло сижу в золоте!» Когда истекли положенные 5 минут, он изорвал чек и высказал более скромное пожелание. «Пусть правое ухо у меня станет ослиным, а на месте левого вырастет ласточкино крыло». Фея так и сделала. И Жан-смельчак побежал к зеркалу. В зале без дверей зеркал было сколько угодно. «Если приделать слоновый хобот, будет еще забавнее», — сказал он, глядя в зеркало. И тут же на лице у него вместо носа вырос небольшой розовый хобот. Однако вскоре Жану наскучила эта идиотская игра, и он попросил фею придать ему обычный облик. «Теперь я хочу, чтобы у меня на голове выросло голубое дерево», — заявил он, «и чтобы на ветках было много-много маленьких лун». Для феи мечты это было проще простого. Она провела рукой по волосам Жана, и на голове у него выросло голубое дерево, с которого повсюду свешивались разноцветные луны.